Выслушав эти речи, юноша ощутил жгучую печаль, напомнил ей прошлое время и свою любовь, никогда не умаленную расстоянием, но ничего не добился. Тогда, в желании смерти, он попросил ее под конец в награду за такую любовь дозволить ему лечь рядом с собой, пока он обогреется, ибо он замерз, поджидая ее. И он обещал не говорить ей ничего, не трогать ее и, как только обогреется, уйти. Сальвестра, несколько жалившаяся над ним, согласилась на данных им условиях. И вот юноша лег с ней рядом, не касаясь ее, и, собрав в мысли долгую любовь, которую питал к ней, и ее настоящую жестокость и утраченную надежду, решил, что ему больше не жить. Задержав себе дыхание, не говоря ни слова, сжав кулаки, он умер рядом с нею. По некоторому времени молодая женщина, удивляясь его воздержанности и опасаясь, как бы не проснулся ее муж, начала говорить: «Эй, Джероламо, отчего же ты не уходишь?» Не получая ответа, она подумала, что он заснул. Вследствие этого, протянув руку, чтобы разбудить его, она начала его ощупывать и, прикоснувшись к нему, нашла его холодным, как лед, чему крайне удивилась. Ощупав его сильнее и чувствуя, что он не движется, по повторном прикосновении поняла, что он умер. Безмерно огорченная этим, она долго не знала, что ей делать. Наконец она решила попытать мужа, говоря о другом лице, что он посоветует сделать. Разбудив его, рассказала ему, как приключившееся у другого, что случилось у него, а затем спросила, как бы он решил, если бы это случилось с нею. Он отвечал, что, по его мнению, следовало бы умершего втихомолку отнести к его дому и там оставить, не питая никакой злобы к жене, ничем, как ему казалось, не проступившейся. Тогда молодая женщина сказала: «Так следует сделать и нам». Взяв его за руку, она дала ему осязать мертвого юношу. Совсем смутившись этим, он достал огня и, не входя с женою в другие разговоры, надел на мертвеца его платье и, немедленно взвалив его на плечи, причем уверенность в ее невинности была ему в помощь, отнес его к дверям его дома, положил его там и оставил. Когда настал день, и его увидели мертвым у входа его дома, подняли большой крик, особенно его мать, обыскали его повсюду и смотрели, и, не найдя на нем ни раны, ни следов удара, врачи согласно заключили, что он умер с тоски, как то и было. Так его тело и понесли в церковь, куда пришла и опечаленная мать его, а с нею много других родственниц и соседок, и начали они над ним, по нашему обычаю, рыдать и сетовать. Пока там шло сильное горевание, человек, в доме которого он скончался, сказал Сальвестре: «Накинь на голову косынку и пойди в ту церковь, куда понесли Джероламо. Стань между женщинами и послушай, что об этом говорят. А я сделаю то же у мужчин, дабы нам узнать, не говорят ли что против нас». Молодая женщина, поздно сжалившаяся, согласилась, ибо пожелала увидеть мертвым того, которому, пока он был жив, не хотела угодить хотя бы поцелуем, и отправилась. Удивительное дело, когда подумаешь, как трудно уразуметь силы любви. Сердце, не отвергшееся счастливой доли Джероламо, отверзлось его несчастной судьбе, которая, воскресив все старое пламя, внезапно обратила его в такую жалость, что лишь только Сильвестра увидела лицо покойника, как закутанная в косынку, пробравшись между женщин, не остановилась, пока не дошла до тела. Здесь, испустив громкий крик, она бросилась лицом на мертвого юношу и не оросила его слезами, ибо лишь только коснулась его, как печаль, похитившая жизнь у него, похитила ее и у ней. Когда женщины стали утешать ее, убеждая встать, еще не зная, кто она, а она не вставала, они захотели ее поднять, но нашли недвижимой. Когда, наконец, приподняли ее, заодно узнали, что это Сальвестра и что она скончалась. Вследствие этого все женщины, какие там были, сраженные сугубою жалостью, подняли еще больший плач. Когда вне церкви распространилась о том весть среди мужчин и дошла до ее мужа, бывшего среди них, он, не внимая чьим-либо утешением, ни уговором, долго плакал и затем рассказал многим из бывших там, что было ночью с этим юношей и его женой. Почему всем ясно объяснилась причина смерти той и другого, и всех это опечалило. Взяв тело умершей молодой женщины и убрав его, как убирают покойников, положили на одно и то же ложе рядом с юношей и похоронили обоих в одной могиле. И кого любовь не могла соединить при жизни, тех в неразрывном союзе соединила смерть.